беспроводная передача энергии. Иллюстрация для патента Теслы, посвященного беспроводной передаче энергии, выглядит аналогично более ранним чертежам патента по передаче электроэнергии по проводам, с той разницей, что в новом патенте вместо линий электропередач, почти полностью убранных из новых чертежей за ненадобностью, появилась сферическая антенна. Шарообразная антенна – исключительная идея Теслы, как и тороид, и удивительно, что никто ни до чего подобного раньше не додумался. В этом патенте 1900 года нет описания беспроводной передачи энергии в применении к резонансу Земли. Здесь Тесла рассказывает о передаче электроэнергии через верхние слои. Патент содержит множество рассуждений о том, как разреженные газы в верхних слоях атмосферы приобретают проводящие свойства, когда на них воздействует напряжение во много сотен тысяч или даже миллионов вольт. В качестве внешних антенн предполагалось использовать воздушные шары. Обратите внимание, что Тесла в этом патенте описал не что иное, как принцип радио. Тесла видел только количественную разницу между вещанием радиосигнала и передачей электроэнергии. И то, и другое используют передающие и принимающие станции, настроенные друг на друга при помощи контуров из катушек Теслы. Система передачи энергии, изобретенная Теслой, должна была стать основной для беспрецедентной централизованной электрической системы. Капиталистической мечты благодаря своей предельно простой технологии. Получать переданную энергию можно, подняв на большую высоту антенну, установив основание, разместив между ними обычные катушки Теслы. Хотя сам Тесла и запатентовал несколько высоковольтных счетчиков электроэнергии, потребители с легкостью могли бы использовать электроэнергию бесплатно, как делают сейчас, нелегально принимая сигналы платного спутникового телевидения с помощью незаконного оборудования, гораздо более сложного. Поэтому совсем не удивительно, что бизнес-круги, в чьей сфере интересов присутствовала электроэнергетика, не приняли это изобретение с должным воодушевлением. Но это была одна проблема. Другая же состояла в том, что вся существующая система генерирования и передачи электроэнергии после изобретения Теслы сразу могла отправляться на помойку в виде кучи металлолома, а вместе с ней туда автоматически попала бы и существующая система политической власти. Новая идея Теслы должна была где только можно использовать гидроэнергию и посредством беспроводной передачи энергии снабжать ею всю планету, таким образом спасая мир от бедности. Новая энергетическая система не могла бы существовать при таком политическом устройстве, при котором население держит впроголодь. Централизованный контроль над электроэнергией, так же как и над другими ресурсами, считается краеугольным камнем цивилизованного общества, по крайней мере в таком направлении развивается современный образ мыслей. Более того, в то время, как и сейчас, не существовало интернациональной политической системы, которая была бы в силах внедрить новую технологию в глобальном масштабе. Тесла не видел этих противоречий. Безусловным приоритетом для него, как для технологического пуриста, было приведение технических возможностей механизмом в соответствии с его логическими выводами. Сегодня, если бы идея беспроводной передачи электроэнергии была бы заново всерьез предложена, не было бы сомнений в существовании, по крайней мере, еще одной политической проблемы, которой не было во времена Теслы – сопротивление со стороны защитников окружающей среды. Каково будет влияние на окружающую среду и что мы можем сказать о вреде, потенциально возможной для биосферы? Даже система связи, устанавливаемая на подводных лодках военного ведомства Соединенных Штатов и работающая на волнях сверхнизкой частоты СНЧ, защитниками окружающей среды объявлена опасной, не говоря уже о микроволнах и 60-герцовых высоковольтных линиях передачи. Технические детали. Патент, как правило, не содержит слишком много технических спецификаций, но в патенте Теслы на беспроводную передачу энергии имеется детальное описание гигантского прототипа, передающей энергию катушки Теслы, которая попутно использовалась для демонстрации перед скептиками при утверждении патента. Трансформатор с напряжением 50 тысяч вольт соединен с конденсаторами мощностью 0,004 микрофарад, который разряжается на роторный разрядник, вращающийся со скоростью 5000 оборотов в секунду. Первичная катушка диаметром 8 футов состояла всего из одного витка прочного многожильного кабеля. Вторичная катушка состояла из 50 витков толстого изолированного провода номер 8, намотанного в виде плоской спирали. Она колебалась с частотой 230-250 тысяч периодов в секунду, и на ней создавалось напряжение от 2 до 4 миллионов вольт.